В этом месте отец Доминик сделал паузу и зачем-то опять посмотрел на меня. Что за ответ он искал на моем лице, я не понял. Может, реакцию на имя этого необыкновенного человека и пророка? Нет. Я, конечно, удивился, но не слишком. О каких только диковинных зверях я не слышал в последнее время. Справлюсь и со знанием о межмировом пророке. Опять же, не думаю, что это такой известный деятель, чтобы его имя было известно всем и каждому. Подозреваю, что большая часть населения мира и про обычных пророков не знает. Поэтому я спокойно выдержал взгляд собеседника и вскинутыми бровями дал ему знак. Продолжайте, мол. «Видящее. Нашли его на севере французского королевства. Мальчик-простолюдин самостоятельно прошел инициацию в возрасте 12 лет, а обнаружили его годом позже. К тому времени он уже находился на грани безумия». «Могу себе представить. Если меня видения заставили усомниться в моем здравом рассудке, то у паренька в 12 лет, да еще с образами разных миров, крыша потечь была просто обязана». К счастью, целителям удалось сохранить его рассудок. Пусть и не сразу, теологи смогли понять, что видит мальчик не рай с адом, как они считали сначала, а иные миры, параллельные нашему и населенные в большинстве своем такими же людьми. Позже, когда пророк научился пользоваться даром в полную силу, он открыл то, что мы сейчас зовем законами пира. Первый из которых гласит, что наша вселенная подобна кристаллу, каждая грань которого — отдельный мир. Вновь пауза и долгий взгляд на меня. Я его с честью выдержал, хотя внутри, говоря сдержанно, вновь почувствовал определенное беспокойство. Уж больно тема была щекотливой. Параллельные миры, пророк, способный видеть события иных планов. Как бы разговор не вырулил на меня и мое самозванство. Не то чтобы это было так важно, но узнают они правду. И что дальше? Но и давать дополнительный козырь папистам не хотелось. И так у них полная рука. «Второй закон, открытый пиром, гласит, что магия, как основная сила развития социума, бесконечно редко встречается среди граней. Из его суждений следует, что на сотню миров может приходиться лишь один, в котором традиционное общество развивалось бы с использованием магии, а не технологий, как наш мир». «Техногенная цивилизация, вот как это называлось у нас. Земная. Моей земли цивилизация, техногенная, и таких, со слов католика, большинство. Ладно, приняли к сведению. Здешнюю грань назовем тогда техномагической, для простоты». «Третий закон». Тут, признаюсь, я чуть не прыснул, так сильны были аллюзии с третьим законом Кларка. «Технология и магия не способны существовать в одном мире». Скажем прямо. Кларк из пира вышел никакой. Только я начал систематизацию проводить, как меня на ходу остановили. «С чего бы, падре?» — не смог промолчать я. «В нашем мире магия и технологии прекрасно уживаются». «Вы не скажете мне, как давно?» — был ответ. Вопрос его, по всей вероятности, не смутил. «А ведь уел. В истории этой параллели я плаваю, как рыба-топор. Да и в родной-то не особый знаток. Но мне-то и не нужно. То есть боярину Антошину не нужно. Он ведь у нас с младенчества пульсарами пеленки пачкал, а не над учебниками корпел. Знаете, отец Доминик, я как-то больше по вопросам управления. Ну или там, поджарить еще могу кого-нибудь, если мне способности не блокировать. История не мой конек». Старик усмехнулся, словно и не ждал от меня иного ответа. «Первые опыты с электричеством были в 16 веке. Первый паровой двигатель создан в конце 17-го. Прообраз двигателя внутреннего сгорания – конец 18-го. Все эти простолюдинские игрушки никто не воспринимал всерьез. Ни их самих, ни их создателей. Но именно от них, как и от глубокого понимания принципов работы дара, началось то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом. Чуть более 100 лет, Игорь. Чуть более 100 лет в нашем мире магия сосуществует с технологией. Причем темп развития последней куда более высок, чем у первой. И к чему это нас привело?» Я недоверчиво, уже искренне недоверчиво, а не играя мага в 110-м поколении, уставился на своего собеседника. Фанатик или нет, но рассказывал он удивительно интересные вещи. А с учетом содержимого папки, прочитанной совсем недавно, я, кажется, понимал, к какому выводу он меня подводит. «Дар угасает из-за технологий?» «Вы правильно поняли проблему, Игорь», — качнул седой макушкой старик. «Чем больше развивается наш мир по технологическому пути, тем ярче проявляется врождение в одаренных семьях». «Как-то я не чувствую себя вырожденцем». 100 лет, Игорь. Всего лишь 100 лет. С точки зрения истории это лишь миг. А вот что останется от дара у ваших потомков через 200-300 лет, если наш мир продолжит развитие по выбранному пути?» «Мне кажется, что вы сгущаете краски, падре. По-моему, магия с технологией весьма органично сосуществует». «Сгущаю краски. Настолько, что вас не пугает возможность Ординара выйти против одаренного и победить? А ведь еще 100 лет назад такое было невозможно даже в фантазиях». «Модубное оружие создается при помощи дара». «А стрелковые комплексы без этой помощи? И сколько потребуется лет, чтобы создать для них боеприпасы без помощи магии?»